умри и воскресни. Цитировать Гёте сейчас было сплошным легкомыслием. Лучше ж вспомнить эти его строки. Подожди немного, потому что нового рождения не будет. Каролина Диксон знала, что это конец всему. Один раз она уже думала, что всему конец. Но это, должно быть, была только генеральная репетиция. После того, как ей в 1961 году удалось в Нью-Йорке отбить секретные документы у службы американской контрразведки, она почувствовала, что это вершина ее славы. И она нарушила важнейшее правило своей профессии. Не выполнила приказ. Прежде чем сжечь документы, она сфотографировала их и спрятала микрофильмы в медальонах. Но на пути в аэропорт Симону Ален перехватили. Служба контрразведки не желала примириться с поражением. За Ален погналась группа умных и жестоких людей. Машина Каролины ехала быстрее, но в Нью-Йорке слишком большое уличное движение. Она помчалась на окраину города. Страх подхлестывал ее. По пятам гнались преследователи. Они подбирались все ближе, готовые броситься на добычу, отчаянно пытавшуюся ускользнуть. А затем загремели выстрелы, раздался лязг металла и треск стекла. Симона Ален проснулась в клинике, в белой палате, окруженная белыми халатами. Незнакомые люди навещали ее, приносили цветы, спрашивали, как она себя чувствует. Она молча кивала головой, потому что не могла говорить. Впервые взглянув в зеркало, она закричала. На нее смотрело совершенно чужое лицо. Из чужих глаз текли слезы, и чужой рот скривился от боли. Она уже была не та, что до погони. Другим стал голос, другим стало тело. Ей пришлось вновь учиться ходить, и походка у нее была совсем другая. Вся она стала другой. Любое ее движение. Врачи торжествовали. Их операция, их знание и мастерство создали нового человека. Ничто не напоминало о Симоне Ален, бывшей Юте Лупинус, урожденной Хакеталь. Незнакомые люди окрестили ее Каролиной Диксон. Они сформировали у нее новое мышление, новые свойства характера, эмоции. Новая женщина стала агентом ЦРУ, потому что для этого она и была создана. Вновь созданная женщина спросила о судьбе прежней. Ей рассказали об аварии самолета в Нью-Йорке. На месте Симоны Ален сидела другая женщина, агент службы контрразведки. Контрразведка предусмотрела все возможности. Если бы Симону Ален не схватили на улице, или если при ней не было бы секретных документов, то эта женщина обыскала бы багаж Симоны Ален на борту самолета. Но самолет потерпел аварию, еще не успев подняться к облакам. И агент контрразведки погиб вместе с многими другими пассажирами. Тут в ЦРУ и родился план выдать погибшую за Симону Ален. Ее все равно никогда не смогли бы опознать. Под этой фамилией она села в самолет. Эта фамилия была в списке пассажиров, и ничто не вызывало никаких подозрений. Так было составлено сообщение о смерти. В Париже узнали, что Симона Ален стала жертвой авиационной катастрофы. В Гамбурге То же самое услышали о Ютте Лупинус. Но в одной нью-йоркской клинике постепенно выздоровела женщина, которую звали Каролина Диксон, женщина с несколько неестественной походкой. Она воспользовалась новым шансом и оплатила счет, который ей предъявили. Старания ЦРУ и службы контрразведки окупились вдвойне и втройне. Каролина Диксон стала хорошим агентом. Не звездой, как во французской разведке, но старательным, умным, мужественным и надежным агентом. Надежным? Да, надежным. В течение 4 лет во всем мире. В том числе и в качестве номера 29 под начальством майора Рифорда. До тех пор, пока она не увидела у Эрики Гроллер медальон, спасенный по воле злого случая, медальон с фотокопией секретных документов. Сидя за рулем, Каролина Диксон смотрела, как хлещет снаружи дождь, при этом она ощущала во рту ампулу, которую раздавит теперь или потом, после поворота, за рекой. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Галина Шумская. Звукорежиссер Тамара Куликова. Киев, 1996 год.